Глава 15. Конец октября 2042 года. Санкт-Петербург. Тихий поджидал в коридоре. В большинстве номеров царила тишина, разбавленная сонным дыханием клиентов. Только за лакированной дверью с выжженной пентаграммой бурлила жизнь. Со свистом щелкала плетка, кто-то охал и постановал. «Я виноват, я заслужил!» Но Тихого интересовала роль ставня с грубым граффити, за которой разговаривали несколько человек. Судя по уровню агрессии в голосах, беседа велась далеко не мирная. Тихий оторвал повисший на лоскуте пласт синтетической кожи, чтобы не мешало, и довольно осклабился. Один из голосов принадлежал хозяину. Олег Фархатов привел с собой охрану, но Тихий устранил самодовольных людей, перетащив трупы в кладовку. Хозяину никто не поможет. Сегодня восстановится баланс. «Эй, чувырла, ты чё тут топчешься?» Правая створка кукольно-розовых дверей распахнулась, из проема высунулась голова молодого парня с гарнитурой в ухе. «Вали на место, пока не загасили!» «Сдурел?» — в разговор вмешался голос постарше. «Ты хоть знаешь, сколько эти уроды стоят? Босс за твою дурость платить не будет. Топчется, значит, надо». Парень пробурчал неразборчиво и вернулся к себе. Тихий застыл, потеряв кукольные дверцы интерес. Когда из номера вышел хозяин, он был готов. Не веря своим глазам, Глеб проследил за исчезнувшей в дверном проеме фигурой Фархатова. Когда роль ставня опустилась почти до пола, маячившие в щели мокасины сместились в сторону, будто их обладателя сшибли с ног. Но детектив не был уверен в увиденном, слишком быстро все произошло. Да и больше интересовался другим вопросом, что означало «никого не выпускай». Он-то приготовился к приказу «убей их всех». Впрочем, фраза «сделай, что должна» оставляла пугающий простор для толкований. Да еще эти намеки на события, что послужат почвой для новых слухов. Что бы там ни задумал Фархатов, пора шевелиться. Пестельбергер со стоном выпрямился. Сделал шаг. Другой. Асфальт колыхался и рябил, как речная вода в ветреный день. Ему показалось, или за стеной начал подниматься неясный шум. Детектив направился к Эчелан. «Послушай меня». Он поймал блуждающий взгляд. «Ты не обязана ему подчиняться. Ты не его собственность. Ты живая! Посмотри на Эдика, он делает, что хочет!» Айчелан послушно опустила глаза. «Неудачный пример», — чертыхнулся про себя Глеб. Эдик тихонько выл, подтянув к груди искалеченные ноги. «Ладно, забудь, давай просто вернем все, как было. Тебе ведь нравилось!» «Нравилось работать со мной, и наш офис, и вид из окна!» Глеб говорил все быстрее, подмечая ее уловимый отклик в миндалевидных глазах. «Помнишь, как мы по утрам пили кофе? Или как перед Новым годом пригласили Бориса и тех кошатников из соседнего офиса, помнишь? Было здорово!» Глеб положил руку на прохладное лицо секретарши. Та вздрогнула, но тут же прижалась к ладони щекой. Из глаз полились слезы, оставляя потеки поплывшей туши. Эдик был прав, кожа нежная, как крыло бабочки, как бутон чертовой розы. Красные губы приоткрылись, но Айчелан не успела произнести ни слова. Глеба отшвырнуло в сторону. Приземлился он удачно, чудом не влетев в груду битого стекла. Перекатился и увидел, как на него движется оживший киберспецназовец в пятнистой форме. В первую секунду Глеб был уверен, что какой-то урод решил повторить трюк с маскарадом, но спецназовец одним прыжком без разбега и толчка перемахнул через поваленный контейнер. Человек так двигаться не мог. Из-за перегородки, отделявшей номер с граффити от японского пейзажа, донесся удар. Затрещала стена с фальшивого щитка, где когда-то прятался детектив, стряхнула пыль. Роль ставня на выходе была далеко, но, похоже, и в нее колотились, всем телом бросаясь на металл. Обещанные Фархатовым события начались. «Они же не могли повесить на куклу настоящий автомат», — мелькнула в сознании детектива паническая мысль. «Не могли». Оружие при ходьбе болталось и раскачивалось так, словно весило не больше редикюля. Да и кибер не пытался им воспользоваться. Вместо этого он сократил дистанцию, явно желая расправиться с жертвой голыми руками. Фестельбергер отскочил назад, прикрылся подхваченный из мусора доской. Защита не выдержала и двух попаданий, развалившись в труху. Спрятался от метнувшегося кулака за столбом и едва успел подставить блок, встречая следующий удар. И тут грянули выстрелы один за другим. Зазвенело в ушах. Пластиковый шлем куклы спецназовца разлетелся на куски. Голова под ним отсутствовала. Преодолев фальшивую защиту, пули раскрошили микросхемы, связки проводов и какие-то мелкие прозрачные кристаллы. Борис стоял, вытянув перед собой дрожащие руки. Несколько раз, щелкнув в холостую спусковым крючком, он отшвырнул пистолет, а за ним и наушники со сломанной дужкой. «Надо убираться отсюда», — только и смог выдавить детектив. «Да уж», — с непередаваемым чувством ответил Борис. «Но куда? Даже с такого расстояния было видно, как гнется и бугрится роль ставня, из последних сил сдерживая незваных гостей. За пленниками по-прежнему наблюдала Айчелан, оставшаяся в стороне во время схватки. Глеб поспешил продолжить начатое. «Олег Фархатов всех предал. Родную дочь, жену, тебя, твоих друзей. Давай уйдем вместе. Мы сможем все вернуть». Детектив и сам не понимал, верит ли своим обещаниям. Пока сомнения не исказили голос, он обхватил Айчелан и прижал к себе, забывшись, не сразу разобрал ответные слова. «Убьют тебя, будут мучить. Это не моя вина, не могу». За стеной заорал человек. Да так истошно, словно его живьем кромсали на куски. Игнорировать шум стало невозможно. Вастум наполнился топотом, криками и грохотом опрокидываемой мебели. «Я не хочу, чтобы ты мучился. Ты уйдешь спокойно, а я последую за тобой. Я верная». Глеб почувствовал, как руки Айчелан стали нежно оглаживать плечи и затылок, зарываясь в пряди волос. Он похолодел от ужаса, представив, что в следующее мгновение ласковые руки сломают и его шею. Но девушка кибер опустила ладони, устроив большие пальцы в ложбинке над ключицами. Слегка отстранилась и принялась нажимать. Это не было похоже на удушение полотенцем, какое ему довелось пережить. Это было скорее погружение в сон, в мягкую успокоительную дремоту, от которой не суждено очнуться. Да и не хочется. Звуки борьбы, приближающиеся выстрелы, скрежет, вывернутые рольставни, крики Бориса — все растворялось и затихало. Придерживаемый кибером, он медленно опустился на колени. Угасло боковое зрение, фасады домов заволокла темнота. Теперь Глеб видел только белое, как луна, печальное лицо Айчелан. Ощущал запах духов, свежесть и чистота. Стальные штыри с чавкающим звуком пробили синтетическую плоть. Красивое лицо перестало существовать. Из разорванной шеи толчками хлестала кровь, вмиг залив Глеба по самую грудь. Задыхаясь, он рухнул на пол и попытался вытереть рукавом хотя бы рот, но терпкая сладость с привкусом металла успела просочиться внутрь. Глеб поймал себя на отвратительной мысли. Даже кровь у Айчелан лучше, чем у людей. К нему подбежали двое, рывком поставили на ноги и тут же прыснули в стороны. Где-то справа раздался скулящий звук автоматической перезарядки. Декоративное гетто наполнилось выстрелами и разноголосым воем. Черно-белое граффити взорвалось фонтанами пыли и отколовшейся штукатурки. На месте ломбарда осталась дыра в стене, за которой прятались какие-то вентили и трубы. И самый толстый под напором била вода. Судя по облаку пара, горячая. Оглушенный и шатающийся, Глеб с трудом сообразил, что надо пригнуться. Краем глаза он различил приметную фигуру фуры, а затем и угловатого Дамира, укрывшегося за выступом дома. Повсюду кипел бой, но детектив никак не мог сообразить, кто с кем и почему сражался, и лишь как заведенный автомат переползал от укрытия к укрытию. Киберу Бену разворотило плечо и снесло кусок головы. Тело рухнуло рядом с Эдиком. Парнишка, до того лежавший и скрючившись, немедленно перевернулся на живот и вытащил из кармана складной ножик. Новые снаряды пронеслись совсем близко, и Глеб поспешил нырнуть за мусорный бак. Фура и Дамир, попеременно высовываясь из-за угла, вели ответный огонь. Воспользовавшись коротким затишьем, детектив полуприседом перебрался к непонятно откуда взявшейся подмоге. «Что происходит?» Говорить спокойно не получалось, приходилось кричать. Не только из-за пальбы, сбой докатился до компьютера, включив замаскированные под потолком колонки. Плейлист, увы, остался прежним. Комната наполнилась барабанным грохотом и ревом гитар. «Вастами рвут посетители, еле пробились перед самой герметизацией». Очередной выстрел угодил в заколоченный деревянными досками проем. Отлетевшая щепка попала в Дамира, застряв между титановых пластин. Мужчина выдернул осколок и раздраженно отбросил в сторону. «Герметизацией?» «Один из аварийных протоколов Вастума. Выходы заблокированы. На окнах щиты». Фархатов активировал, обманув систему безопасности. «А вы-то здесь откуда?» «Давай потом». «А кто стреляет? Полиция?» «Киберы разоружили охрану». Сначала детектив не поверил услышанному. Если противник и показывался из-за мусорных баррикад, то слишком быстро, чтобы что-то понять. Но вот мелькнула женская нога в сетчатом чулке. С другой стороны — кожистое крыло летучей мыши с перебитым хрящом. За выломанной рольставней и вовсе творилось что-то невообразимое. По коридору проволокли голову мужика, визжащего и отчаянно цеплявшегося за ковер. Следом пронеслось что-то яркое, переливающееся в разноцветных перьях. Детектив посмотрел туда, где раньше находилось граффити с обезьяной. Можно попробовать уйти через соседний номер, как в прошлый раз, если перегородку не укрепили. Не укрепили. Отлетела передняя панель фальшивого щитка, зазвенел чистый, как фарфоровый колокольчик, смех, непонятным образом пробившийся сквозь адскую какофонию. В разломе показалась кибергейша с высокой прической, украшенной цветами и оскаленной металлической пастью. Между острых зубов стекала кровь, контрастируя с белизной шеей. Гейша обвела комнату долгим взглядом и остановилась на Глебе. В раскосых глазах мелькнуло узнавание. «Марина, больная ты!» Додумать мысль Пестельбергер не успел. Гейша бросилась вперед, распахнув объятия. Затрепыхались широкие, похожие на крылья бабочки, рукава кимоно. На бегу гейша закружилась пестрой мельницей. Глеб не успел ничего сообразить, как его утянуло в водоворот из яркого шелка, острых локтей и щелкающих стальных зубов. Плечо обожгло болью, кибер наотмашь полоснуло ногтями. Глеб защищался, легался, бил коленом, куда попало, несколько раз достал кулаком по виску, но гейша словно не замечала ударов и только смеялась громче и веселей. Острая боль пронзила предплечье. Детектив с ужасом увидел клочки ткани и собственной кожи у кибера во рту. Заорав от страха, он зажал рану здоровой рукой, отпрянул назад и уперся в стену. Гейша, распахнув по-змеиному раздавшиеся челюсти, сделала финальный бросок. Долететь до Глеба ей помешал пояс, зацепившийся длинным концом за какой-то обломок. Рывок, и существо освободилось, но Глеб, вовремя прикрыв от укуса горло, успел выдернуть из замысловатой прически костяную заколку с цветком на конце. Замахнулся и вонзил острый конец в основание подбородка. Гейша снова засмеялась, но звук изменил тональность. Нарисованные брови приподнялись, тонкие белые пальцы потянулись к ране. Пользуясь моментом, Глеб бросился к луже, натекшей из пробитой трубы, в центре которой плавал мусор и валялись обломки арматуры. Подхватил витой прут, обжегшийся кипяток всадил киберу в живот. Из раны полилась красная жидкость, более густая и вязкая, чем у людей. Запахло бензином. Выдернул, ударил по голове со второй попытки, проломив череп. Существо упало на асфальт, а детектив привалился спиной к стене, с трудом удерживаясь от желания улечься рядом. Крикнул Дамиру. «Нам надо спуститься на первый этаж!» Владелец алхимии проигнорировал шедевр полководческой мысли. Пластины брони на его теле светились от многочисленных попаданий. Когда индикатор заряда на оружейной ручке замигал красным, Дамир открыл отсек в бедре и вытащил одну из трех гранат. «Бойся!» Глеб едва успел спрятаться, разинув рот и зажать ладонями уши. Прогремел взрыв. В затылок дохнуло жаром, подпрыгнул залитый водой и кровью пол. Сверху посыпались обломки вывесок и оконных рам. По хребту ударило шрапнелью из бетонного крошева. Остатки покореженных декораций занялись огнем. Зато поток киберов наконец-то иссяк. Последнего, обнаженную чернокожую женщину с крыльями летучей мыши, сняла фура. Она же приказала бежать, первой устремившись в затянутый дымом проход. Глеб сначала бросился за ней, боясь отстать и попасться какому-нибудь недобитому монстру, но, сделав несколько шагов, чертыхнулся и метнулся обратно, чтобы взвалить на плечи беспомощного Эдика. Руки мальчишки были по локоть перепачканы непонятным темно-синим желе, ладонь продолжала сжимать грязный ножик. Последним из номера вылетел Борис, на бегу подобрав валявшийся возле гейши железный прут. От едкого чада и запаха горелого пластика слезились глаза. Не сделав и трех шагов, Глеб понял, что поспешил с выводами. Киберов в Астуме оставалось очень и очень много. Их отряд уцелел только потому, что интеллект неживых стриптизерш был ограничен, а навыки заточены под иной круг задач. Монстры, дети, красавицы и субтильные подростки бросались без разбору на всякое дышащее существо. Стоял нескончаемый ор, черная, как нефть, женщина с рогами буйвола, когда-то танцевавшая в клетке, пригнула голову и с ревом устремилась на забившегося в угол толстяка. Острые золотые наконечники проткнули рыхлый живот. Кибербуйвол мотнул головой, из разодранной раны на ковер повалились потроха. «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» Женщина лет 50 в кружевном пеньюаре пыталась на карачках убежать от мускулистого красного дьявола в шипастый портупей. Тот настиг жертву одним скачком и с размаху опустил зазубренные вилы. Выдернул, упершись в поясницу сапогом, вонзил снова. Из соседних дверей выпал с обнаженный по пояс воющий человек. «Помогите! На помощь! А!» Что-то стремительное и переваливающееся утянуло его обратно в номер. Солидного вида старик в хорошем пиджаке выкрикнул дребезжащим голосом: «Граждане киберы, соблюдайте порядок!» Не помогло. Глеб почувствовал, что сходит с ума. Или уже сошел. Его мутило и шатало, в укушенном предплечье пульсировала боль. Но он продолжал пробираться по коридору, следуя за фурой и Дамиром. Казалось, если остановиться хотя бы на секунду, рассудок покинет его навсегда. Руки были заняты, а потому детектив пинками откидывал с дороги куски изувеченных тел или приседал, когда над головой пролетали обломки мебели. Очнувшись, Эдик как мог прикрывал ему спину, орудуя складным ножом. Происходящее в Астуме походило на страшный суд. Вот только в борделе не нашлось ни одного праведника. Мучения обрушились на всех подряд. Без дележа на агнцев и козлищ. Дышать становилось все труднее. Из открытых номеров валил дым, смешиваясь с вонью скотобойни, водки избитых бутылок и ужаса. На потолке включилась и тут же выключилась противопожарная установка, припорошив чавкающий от впитавшейся крови ковер. Глеб оглянулся. Борис избивал железным прутом голубоглазую девочку лет 10, высунувшуюся из распахнутых розовых створок. Огромный белый бант съехал на бок, подол пышного платья обгорел. Девочка наскакивала на противника, стремясь ухватить за горло, пока Борис не вмял веснушчатый нос чуть ли не в самый затылок. Приятель вытер вспотевшее лицо плечом и тряхнул ногой, сбрасывая кукольную ручку, продолжавшую цепляться за ботинок. Поднял взгляд на оставшийся отрезок пути и перекрестился, не выпуская из рук окровавленного прута. И было отчего. Посреди коридора танцевала кибер в роскошном платье с кринолином и напудренном парике. «Помпадуриха», — вспомнил Глеб. Вместо партнера помпадуриха прижимала к груди обглоданный мужской торс без головы. Лопатки разорванного трупа украшала татуировка, на единственно уцелевшем запястье болтались дорогие часы. Пробиравшийся по кошмарному коридору отряд ее не интересовал, и Дамир попросту оттеснил кибера с дороги, спрятанной за портьерой за куток. Внезапно Глебу захотелось услышать звук своего голоса, просто убедиться, что он еще помнит слова и способен их произносить. «Ты как?» — спросил он у Эдика, не придумав ничего умней. Тот матюгнулся в ответ. За следующим поворотом отстреливались два мужика в деловых костюмах. Один постарше, с залысинами на лбу, другой совсем молодой, со свесившейся с расплющенного уха гарнитурой. Молодой перевел ствол на фуру, приняв майора за очередную спятившую куклу. «Я человек! Из полиции!» Но мужики уже ничего не понимали и никого не слышали. Лица их шли красными пятнами, губы дрожали, глаза выпучивались от ужаса. Молодой выстрелил, попав вместо фуры в стену за ее спиной. Новый выстрел опередила система пожаротушения. Из раструба повалил похожий на снежную крупу порошок, словно открылся портал, ведущий куда-нибудь в Гренландию. Молодой согнулся, надрываясь в надсадном кашле, и тут же был схвачен кибером в костюме балерины. Его напарник успел всадить в противника снаряд, но сам стал жертвой подобравшейся понизу русалки с длинным хвостом и выраставшими из лопаток изумрудными плавниками. Мелкие треугольные зубки впились в щиколотку над ботинком. Мужик заорал и рухнул в скопище живых и искусственных тел. «Быстрее!» — скомандовала фура, застрелив русалку и с помощью тарана проломившись сквозь нагромождение трупов. Глеб полез следом, поскользнувшись на мокром, извивающемся под ногами рыбьем хвосте, покрытом мерцающей чешуей. Возле выхода валялся одинокий мокасин песочного цвета. Но тот ли это мокасин или похожий, Глеб не разглядел. Отряд наконец-то преодолел адский коридор и выбрался в следующее помещение. Дым пожара остался по ту сторону герметичной двери. В баре играла музыка, что-то беззаботно заводное. По танцполу гуляли цветные прожектора, сходились и расходились веером лазерные лучи. Из посетителей никто не уцелел, куда ни глянь, повсюду лежали трупы. Они валялись на полу, на обитых ковролином ступенях и на розовых велюровых диванах, свешивались в нелепых позах со стульев и столов. Женщину в расшитом блесками платье привязали к пилону ее же чулками и стыкали ножом. Ярко-алая кровь стекала на подиум, смешиваясь с кровью девчонки в очень короткой юбке, забитой насмерть барным табуретом. По телам скользили пятнышки света от зеркальных шаров, подвешенных в честь недавно вернувшейся моды на диско. «А популярное было местечко», — пробормотал Борис к большому удивлению детектива. Глеб не ожидал, что фрик-интроверт сохранит в этой преисподней самообладание, тогда как сам он держался из последних сил. На усыпанной битым стеклом стойке лежал длинноволосый парень в полосатом джемпере. Рот его был разорван, из пустых глазниц вытекала багровая жижа. Кибербармен, выполненный в виде глазастого мальчика с кошачьими ушами, откупорил над телом бутылку, щелкнул зажигалкой. Огненный ручеек охотно перебежал с трупа на стойку, со стойки на мягкое сиденье высокого табурета. Кибер зажмурился, склонив голову на бок, и высунул кончик розового язычка. Он продолжал улыбаться даже тогда, когда лицо его скрыла стена из пламени и дыма. Уцелевший отряд сбился в кучу, присев за круглой сценой с металлическим шестом. Устроенный Фархатовым сбой оборвал какой-то танцевальный номер. С потолка на подиум продолжали сыпаться блестки и звездочки из фольги. Вокруг пилона крутилась фривольная голограмма. «В той стороне выход на парковку. Может, сумеем снять блокировку вручную?» Пестельбергер опустил Эдика на пол, расстегнул куртку, отодрал от подола рубахи лоскут и попытался перемотать укус. Ткань мгновенно пропиталась кровью, рука онемела и слушалась плохо. Подбежал Борис и взялся помогать, зажав железный прут между коленей. «Не получится», — Дамир стянул изодранную олимпийку. С живых участков кожи на металлические пластины стекал пот. Цепочка на шее переливалась отсветами пожара. Фура сделала одиночный выстрел. Выругалась, выстрелила снова. «У меня осталось 8 снарядов. У тебя?» 7% и 2 гранаты. На парковку не пройдем». Дамир был прав. Судя по грохоту и вою, холл возле бара заполонили спятившие киберы, рыщущие в поисках уцелевших людей. Там же окопался живой персонал. Кто-то выкрикивал: «На, получи, тварь!» Какая-то баба визжала на одной высокой ноте. Лезть в эту кашу не хотелось. «Ты глянь!» — Борис потянул детектива за рукав куртки, указывая куда-то в сторону и наверх. «Это ж как его? ведущий известный, с Первого канала». «Где?» — не сразу сообразил Глеб. «Да не туда смотришь, выше». На свисавших с потолка крючьях, которым раньше крепились клетки стриптизерш, распяли какого-то бедолагу. Два крюка торчали из ладони, один наискось протыкал плечо. Лицо до такой степени исказило агония, что Глеб не сразу узнал мужика, недавно бравшего интервью от Алана, да и то по остаткам седого зачеса. Глеб не удивился. Он вообще временно утратил способность изумляться, ужасаться или испытывать жалость и пребывать в непонятном эмоциональном отупении. Он только поймал себя на мысли, что статс-секретарь со своей свернутой шеей отделался довольно легко. Эдик плюнул на пол. Дамир осклабил в улыбке длинные зубы. Поднял руку, покачал пальцами с толстыми перстнями, приглашая всех подобраться поближе. «К основному выходу не пробиться. Растерзают на подступах. Второстепенные заблокированы, вручную щиты не поднять. Предлагаю следующее». Владелец алхимии обвел взглядом уцелевших людей. «Найти подходящее помещение, устроить там оборону до прибытия властей». «Я за», — поддержал идею Борис. «Можно закрепиться в вип-зоне. Это на третьем этаже. Но из бара туда тоже можно попасть. По отдельной лестнице я проведу». «Сколько там выходов и куда они?» «Нет», — прервал обсуждение детектив. «Нам надо убираться из Вастома как можно скорее». «Почему?» — лицо Бориса приобрело кислый вид. Ему явно не хотелось и дальше продираться с боем по заваленным трупами коридорам. Мысленно он уже видел себя в безопасности, за крепкой стальной дверью, в обществе оставшегося от перебитых випов коньяка. «Потому что целью Фархатова являлось уничтожение всех Марининых наработок, а не массовая резня питерских извращенцев», — пояснил свою мысль детектив. В прошлый раз он для этого взорвал самолет со всем экипажем и делегацией робототехников. Очевидно, за три прошедших года Фархатов не подобрел. Перед уходом он сказал Айчелан: «Дай мне 10 минут и сделай, что должна». «Думаешь, твоя секретарша хотела активировать какое-то взрывное устройство?» — предположила Фура, истратив один из восьми оставшихся зарядов на полыхающего бармена, сунувшегося в зал разносить огонь. «А потом уйти? Айчелан и сама часть проекта. Он бы ее не отпустил», — тихо возразил Эдик. «Согласен», — подтвердил детектив. «К тому же Фархатов до последней минуты не знал, где находится лаборатория Марины, и не смог бы заложить взрывчатку заранее». Борис совсем запутался. «Так есть бомба или нет?» «Айчелан и есть бомба». Она всюду следовала за Аталаном и должна была уничтожить лабораторию, как только ее найдут. Вместе с собой, своим псевдобратом и всеми свидетелями. Эдик присвистнул, Дамир вскинул брови, собрав гармошкой выбритый на лбу штрих-код. Борис потрясенно помотал головой. «Погоди, ну а Айчелан убили? Значит, она ничего не взорвет?» «Она-то не взорвет. А если до тела доберется огонь?» «Ни одно достаточно мощное устройство не сдетонирует от огня», — заметила Фура. «Но может сдетонировать от другого взрыва», — задумчиво протянул Эдик, глядя на обугленное тело бармена. «Чувствуете запах, похожий на бензин? Знаете, что это?» Все сосредоточенно завертели головами, принюхиваясь. «Это смазка от роботеха», — первым догадался Дамир. «Вастом ее бочками закупает. Она, конечно, к бензину никакого отношения не имеет. Но если огонь до нее доберется, долбанет так, что мало не покажется, а система пожаротушения полетела. Глебчик прав. Оставаться в здании опасно». «Научи меня молиться, добрый ангел, научи. Уст твоих благоуханием чувства черствые смягчи». Цитата из стихотворения Петра Вяземского «Научи меня молиться». «Отсидеться не получится», — подытожил Дамир. К нему вернулась привычка изъясняться стихами. «Есть идеи, как выбираться?» Отряд замолчал, мысленно перебирая оставшиеся варианты. Борис принялся чертить на полу закорючки, окуная изгвазданный конец штыря в багровую лужу. Нарисовав волнообразную линию, Осипов поднял глаза и сощурился, приглядываясь к нише, отгороженной от зала плюшевой портьерой. Там кто-то живой». Арматурина ткнула в сторону подозрительного шевеления. Тяжелая штора испуганно колыхнулась, приоткрыв что-то пушистое цвета весенней листвы. «Эй, ты, чудело, быстро сюда!» — крикнул Дамир. Из-за портьеры высунулся перепуганный мужик в накинутой на плечи зеленой шубе и остроносых туфлях из змеиной кожи. Сочетание показалось Глебу знакомым. Точно, этот самый гондон в числе прочих ломился в номер, когда Аталан застрелил Марину. «Иди, пока я сам за тобой не пришел!» Мужик опасливой трусцой пересек зал, то и дело спотыкаясь о длинный, путающийся под ногами подол. «Ты кто?» «Ди-ди-ди». «Дебил!» — подсказал Эдик. «Ди-ди-директор?» — наконец-то справился с задачей чудила. Подкрашенные черной тушью глаза испуганно перебегали с фуры на раздетого по пояс перепачканного сажей и чужой кровью Дамира. Нападавшие сверху блестки делали вид последнего еще более диким. «Откуда отключается протокол герметизации?» «Из-за-из-за-из-за...» Фура, не вытерпев, отвесила директору подзатыльник. Странным образом это помогло ускорить процесс. «Из кабинета. Сисадминов на пятом этаже». Чудило очнулся от ступора, потер ушибленную макушку и добавил. «Больно же!» Эдик снова присвистнул, а Глеб едва не застонал, вообразив предстоящий маршрут из забитых монстрами коридоров, лестниц и переходов. «Не дойдем», — озвучил Дамир очевидную мысль. «Есть план здания». «Есть!» — директор с готовностью показал украшенные стразами часы. «Ну так разворачивай, хрена ли ты ждешь?» «Сейчас, сейчас». Из дисплея выросли яркие линии, приплелись и сложились в макет шестигранной пирамиды. На втором уровне вспыхнула точка, отметив положение директора на карте. Борис принялся вертеть пирамиду так и сяк в поисках свободного прохода, но повсюду натыкался на красные баннеры с надписью «Заблокировано согласно протоколу» и длинной серии цифр. Отчаявшись, приятель махнул рукой, закрутив схему Вастому юлой. «Стой!» Глеб взмахом руки остановил карусель и ткнул пальцем в квадратного сечения канал, протыкавший здание насквозь. С каждого этажа к нему стягивались отростки и ответвления помельче. «Это что?» «Магистральный воздуховод», — порывшись в легенде карты, ответил Борис. «А это идея. Сейчас поищем, откуда ты у нас берешь кислород». Не обратив внимания на слабое вяканье, Осипов сдернул часы с директорской руки. Развернул экран с настройками, порылся во вкладках, обнаружив раздел «Система вентиляции и кондиционирования». Макет Вастума дополнился красными линиями, похожими на кровеносную систему диковинной треугольной черепахи. Борис провел по полупрозрачной схеме пальцем. «Так, смотрите, это подвал. Здесь находится приточная установка. Здесь и здесь люки для технического обслуживания. По этой кишке мы доберемся вот сюда, а потом вот сюда». Грязный палец с обломанным ногтем переместился на уровень выше. «Здесь самый сложный участок. Две заслонки, фильтр и вентилятор. Судя по всему, вентилятор пока работает, а дальше остается только решетка, ведущая на улицу». «А забор воздуха на какой высоте?» — уточнил Глеб, вспомнив свой недавний спуск по стене. 2 метра над землей». Минут 5 ушло на обсуждение деталей. Пока оставалась возможность сидеть, Глеб чувствовал себя относительно нормально. Только хотелось пить, но когда пришла пора подниматься, тело охватило внезапная слабость. Колени подгибались, не желая принимать на себя неподъемный груз. Глеба повело в сторону, танцпол перед глазами заколыхался, пятна прожекторов закрутились калейдоскопом. Он потер глаза здоровой рукой и обнаружил, что кожа на лице стала липкой и холодной. Укушенная рука перестала ощущаться, словно ее и не было, а часть куртки просто набили ватой. «Ты потерял много крови», — Фура поджала губы. «Так дело не пойдет». Пришлось перестроиться. Теперь первым шел Дамир, за ним Фура, тащившая неуклюже переставляющего ноги детектива. Следом семенил скулящий от страха директор, все умолявший позвать кого-нибудь на помощь. Замыкал отряд тощий взъерошенный Борис, сгорбившийся под весом поврежденного Эдика. но так и не бросивший свое единственное оружие. Зрение тоже начало подводить. Действительность стала серой и какой-то смазанной. Возле подвала завязался бой, доходивший до плывущего сознания Глеба в виде несвязанных между собой коротких фрагментов. Он запомнил еще один взрыв гранаты, и когда мир колотил кого-то механической рукой. А потом силился захлопнуть шлюз, ломая просунутые в щель конечности и манипуляторы. Запомнил, как они бродили между баков, пирамид из пустой тары и огромных труб, и было то светло, то темно, то снова светло. Но на этот раз воздух загустел и налился краснотой, а вокруг шумели какие-то приборы, а потом снова стреляли, и словно из-под толщи воды донесся голос фуры. «Я пустая! Прикрой!» Подвал оказался сырым и душным. Глеб попросил «дайте попить», но его никто не услышал. Фура сорвала решетку воздуховода, не тратя время на возню с крепежом. Полезла наверх, одной рукой хватаясь за торчащие из стен скобы, а другой удерживая пребывавшего на грани беспамятства детектива. Дамир прикрывал отход. Последнюю гранату он зашвырнул вниз, когда отряд выбрался на относительно прямой участок и снова двигался быстрее. Позади громыхнуло, задребезжал металл, поток горячего воздуха пронесся по трубе, усилив и без того невыносимую жажду. «Воды дайте пить». Но его волокли вперед, и перед глазами плыла и плыла оцинкованная сталь воздуховода. Металл прогибался с низким утробным гулом. Отзвук шагов долго мотало из конца в конец. Казалось, что по трубе ползло не 5 человек, а по меньшей мере 30. Лицо заливал липкий соленый пот, и очень хотелось пить. С каждым метром в темноте нарастал гул, похожий на звук заходящего на посадку вертолета. В минуту просветления Глеб понял, что они добрались до вентилятора. Мимо него по цепочке передали Бориса в железный штырь. Раздался удар, заскрежетало, стрекот оборвался. Затем послышался громкий ляск, и Глеба вновь потянули вперед. По мокрой коже пробежал слабый сквозняк. Прохлада становилась все ощутимей, пока сталь перед глазами не сменилась ослепительно ярким небом. Дамир взвалил Глеба к себе на спину и помчался вперед, трясясь и раскачиваясь. Рядом кривыми скачками несся Борис, из ушей приятеля почему-то стекала кровь. Грянул взрыв. Через мгновение другой, в 10 раз сильней. Покатился над головой, никак не желая стихать. Посыпались осколки выбитых окон так медленно, что Глеб разглядел каждый вспыхнувший на солнце блик, каждую грань, каждую частицу сверкающего водопада. А потом все заволокло пылью, обрушившейся на спины бегущих людей, словно огромная морская волна.